С вершины холма Малох и Декстер видели, как они покинули дом. Но эти двое были не единственными наблюдателями. Справа, практически на границе владений Джека, миловидный светловолосый мужчина стоял среди деревьев и восхищался формой ее ног, тем, как ее грудь поднимается под расстегнутым пальто, как джинсы обтягивают ее бедра. Именно эта женщина была виновата во всем, что случилось с ним. Это она отвергла и предала мужчину, которым он так восхищался. Она обманула его любимого Малоха, и он заставит ее за это заплатить. Уиллард смутно помнил предупреждение Малоха, чтобы ей не причиняли никакого вреда. Но в нем теперь разыгрался голод. Сначала он ее заставит сказать, где деньги, а потом прикончит. В конце концов, у него тоже свои нужды.